Глава 23. Звонок Решетовым. Говорили все одновременно и также одновременно выдохлись и замолчали. Несмотря на совершенное недоверие к Зорову, родители Андрея и Сергея видели, что их дети на его стороне, и это немного ослабило их позиции. Первым отдышался папа Андрея. «Хорошо», — сказал он, — «из всего вышесказанного я могу сделать вывод, что все началось с истории с Решетовым». «Да», — подтвердил Зоров, — «видимо, хотя...» Но папа Андрея перебил его. «Так давайте обратимся к Решетовым». Снова повисла тишина. Все смотрели на него, как будто ожидая продолжения, но он тоже молчал. «И что мы им скажем?» – подал голос папа Сергея. «Ну, – задумался папа Андрея, – мы можем спросить их, не происходило ли чего-нибудь странного в последнее время после пропажи их сына?» «Я звонить не буду», – сразу же открестился папа Сергея. «Я не стану беспокоить людей, которые недавно лишились ребенка. К тому же со вторым тоже, судя по всему, не все в порядке. Зачем сыпать соль на рану? Я не понимаю». Но маме Сереже идея понравилась. «Мы же просто спросим. Нет так нет. А вдруг они нам что-нибудь расскажут?» «Все равно это ничего не докажет», — уперся папа Сергея. «Ничего». «Может, докажет, а может быть и нет», — сказал Зоров. «Но если это поможет убедить вас в том, что происходит, действительно происходит...» Тут он понял, что запутался в собственных словах. «В общем, я готов сам поговорить с ними. Вы все услышите по громкой связи». Никто не высказался против. И, обзвонив несколько знакомых, они выяснили телефонный номер Решетовых. Олег Иванович поставил телефон себе на колени и нажал кнопку громкой связи. Комнату огласил непрерывный гудок. Взоров набрал записанный на бумажке номер. Мальчики и их родители сидели, затаив дыхание. Даже папа Сергея, стараясь сохранить невозмутимый вид, вслушивался в звук набора клавиш так, как будто каждое нажатие подталкивало его к краю обрыва, а он изо всех сил старался не смотреть вниз. Раздались длинные гудки. Один, второй, третий. И все услышали голос папы Решетова. «Здравствуйте. Сейчас мы не можем подойти к телефону. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала». В телефоне что-то пискнуло, и Взоров положил трубку. «И это все?» – облегченно спросил папа Сергея. Но Олег Иванович не успел ответить. Раздался резкий звонок в дверь, и все подпрыгнули.